«Не первая», — принялась рассуждать вслух Харпер. «Первая жертва была выбрана наугад, чтобы увести нас со следа. Вероятно, и не вторая. Вторая жертва была нужна, чтобы установить четкий рисунок». «Согласен. Калан и Кук — это фоновый шум, дымовая завеса». Харпер кивнула, умолкла. Ричард почувствовал, что она шевелится у него за спиной. Выбравшись в проход, Харпер устроилась на трех креслах напротив. Ощущение странное, но знакомое. Между ними ничего, кроме ровных рядов одинаковых пустых кресел. «Но убийца не будет оставлять истинную жертву на самый конец», — снова заговорила Харпер. «У него есть цель, и он хочет поразить ее до того, как кто-то успеет что-либо сообразить». «Согласен». «Значит, третья или четвертая?» Ричард молча кивнул. «Но которая из двух? В чем ключ?» «Во всем. В том же, в чем был и раньше. В уликах. В географии, в краске, в отсутствии насилия». Обед состоял из холодного сморщенного яблока и кусочка швейцарского сыра, только это и мог предложить холодильник. Рита аккуратно разложила все на тарелке, чтобы сохранить какое-то подобие приличия. Поев, она вымыла тарелку, убрала ее в шкаф и, пройдя в коридор, отперла входную дверь. Постояла на холоде, затем прошла по дорожке вниз. Полицейская машина по-прежнему стояла напротив. Увидев Риту, полицейский опустил стекло. «Я хочу извиниться», — как можно вежливее произнесла Рита. «Я незаслуженно вас обидела. Просто все это начинает действовать мне на нервы. Разумеется, вы можете заходить в дом, когда вам потребуется». Полицейский озадаченно уставился на нее, судя по всему, мысленно рассуждая: «Ох уж эти женщины!» Продолжая улыбаться, Рита подняла брови и склонила голову, словно повторяя свое приглашение. «Ну, тогда я зайду прямо сейчас», — сказал полицейский, — «если вы не возражаете». Рита кивнула, дожидаясь, пока он войдет. Она отметила, что полицейский оставил стекло опущенным. Когда он вернется, в машине будет холодно. Рита первой прошла к крыльцу, полицейский торопливо семенил следом. Она решила, что он был на грани отчаяния. «Вы знаете, куда идти?» Рита осталась ждать в коридоре. Полицейский вышел из туалета с выражением нескрываемого облегчения на лице. Рита открыла перед ним входную дверь. «Не стесняйтесь, приходите, когда вам понадобится. Смело звоните в дверь». «Хорошо, мэм. Если вы действительно ничего не имеете против». «Ничего не имею. Я очень признательна вам за то, что вы для меня делаете». «Мы здесь выполняем свой долг», — с гордостью, но немного застенчиво произнес полицейский. Рита проводила взглядом, как он вернулся к машине, заперла дверь и прошла в гостиную. Постояла, глядя на рояль, и в конце концов решила уделить музыке еще 45 минут. Быть может, даже час. «Вот так лучше. И время выбрано правильно. Впрочем, твердой уверенности у тебя пока нет. Ты прекрасно разбираешься во многом, но только не в урологии. Наблюдая за тем, как полицейский возвращается к машине, ты приходишь к выводу, что он еще слишком молод для того, чтобы иметь проблемы с предстательной железой. Остается только оценить, когда позывы наполненного мочевого пузыря переселят стеснительность, и полицейский решится снова побеспокоить Семеку. Сейчас половина третьего. До 20:00 он еще как минимум дважды захочет оправить естественную нужду. Скорее всего, один раз до, а другой уже после смерти Семеки». Над Северной Дакотой облачность рассеялась. Внизу в 7 милях показалась земля. Второй пилот вышел из кабины и показал городок, в котором родился. Маленький городок к югу от Бисмарка. Через него протекала Миссури, тонкая серебристая ленточка. Пилот снова вернулся в кабину, оставив Ричарда гадать над премудростями навигации. Он в этом совсем не разбирался. Прямой путь от Вирджинии до Орегона должен был проходить над Кентукки, Иллинойсом, Айовой, Небраской, Вайомингом и Айдахо. Самолету незачем было подниматься до Северной Дакоты. Но так дорогу делало короче нечто, именуемое большими круговыми маршрутами. Ричард где-то слышал об этом, но ничего не понимал. Как не самый короткий путь может быть самым быстрым? «Краску похитила Лоррейн Стэнли», — сказала Харпер. «Отсутствие насилия показывает, что убийца лишь имитирует ярость. Но что доказывает география?» «Мы уже говорили об этом». «Она демонстрирует размах?» «И скорость». Харпер молча кивнула. «И еще мобильность», — добавил он. «Не забывай про мобильность». конце концов, Рита провела за роялем 1.5 часа. Полицейский больше не приходил, она успокоилась, и ее техника, совершенствуясь, достигла наконец такого уровня, до которого еще никогда не поднималась. Мысли Риты были сосредоточены исключительно на нотах, и она все убыстряла и убыстряла темп до тех пор, пока исполнение не стало шероховатым. Тогда Рита чуть отступила назад и остановилась на темпе более быстром, чем указанный в нотах. Но, черт побери, какая разница? Бах зазвучал просто бесподобно. Быть может, даже лучше, чем если бы исполнялся в нужном темпе. Музыка звучала величественно, содержательно, логично. Рита осталась довольна. Отодвинув стул, она сплела руки и потянулась. Затем закрыла клавиатуру и встала, вышла в коридор и поднялась по лестнице в ванную. Постояла перед зеркалом, причесываясь. Затем спустилась вниз и достала из гардероба куртку. Достаточно короткую, чтобы было удобно в машине, и достаточно теплую, чтобы защитить от осенних холодов. Рита переобулась, отперла дверь в подвал и спустилась вниз. Отперла пультом дистанционного управления ворота гаража и отперла машину. В салоне зажегся свет. Сев за руль, Рита завела двигатель. Ворота гаража ворча поползли вверх. Задом выехав на дорожку, Рита закрыла ворота. Обернувшись, она увидела, что полицейская машина перегородила выезд. Рита, не заглушив двигатель, направилась к ней. Увидев ее, полицейский опустил стекло. «Я еду в магазин», — сказала Рита. Он молча посмотрел на нее. Было очевидно, что такой вариант отсутствовал в сценарии. «Как долго вы собираетесь там пробыть?» — наконец спросил полицейский. Рита пожала плечами. «Ну, полчаса, час». «В магазин?» «Да, мне нужно кое-что купить». Помолчав еще немного, полицейский принял решение. «Хорошо, но я останусь здесь. Мы наблюдаем за домом, а не за вами лично. Преступления происходят дома, так что мы должны поступать именно так». «Хорошо, в магазине со мной ничего не произойдет». Полицейский молча кивнул. Он завел машину и сдал назад, давая возможность Рите выехать. Проводив взглядом, как она спустилась вниз к шоссе, полицейский вернулся на место. «Ты видишь, как открываются ворота гаража, видишь, как выезжает машина, видишь, как ворота снова закрываются. Ты видишь, как семейка останавливается, выходит из машины. Видишь ее разговор с полицейским. Видишь, как полицейский Краун отъезжает назад, а семейка выезжает на улицу. Полицейская машина возвращается на место, а семейка спускается вниз к шоссе. Улыбнувшись, ты отступаешь назад под прикрытие скал. Встаешь. Тебя ждет работа».